Глава 9. Судья Пазаир и работавший с ним судебный пристав Нубиец Кем дружески обнялись. Как обычно, черного великана сопровождал его павиан, который был так свиреп на вид, что прохожие пугались. Разволновавшись до слез, Нубиец ощупывал деревянный протез, заменявший ему отрезанный нос. «Нефрет мне все рассказала. И если я свободен, то только благодаря вам обоим. Мой павиан умеет убеждать». Какие новости от Небомона? Отдыхает в своем поместье. Я не думаю, что он отступится от своего. Наверняка. Нам надо быть осторожными. Если только мне оставят судейское звание, я написал визирю. Или он тоже примет участие в расследовании и подтвердит мои полномочия, или сочтет мое ходатайство дерзким и неприемлемым. В кабинет вошел краснощекий Ярти, секретарь суда, нагруженный свитками папируса. «Вот, все это я обработал, пока вас не было. Я продолжаю исполнять свои обязанности?» «Я еще не знаю, что меня ждет, но терпеть не могу, когда документы скапливаются. Пока что я продолжаю ставить на них свою печать. Как поживает ваша дочка?» «У нее начинается корь. К тому же она подралась с каким-то мальчишкой, и он расторапал ей лицо. Я подал в суд на его родителей». «А танцует она все лучше и лучше. Но жена моя настоящая ведьма». Не переставая ворчать, Ярти раскладывал папирусы на полках. «Я останусь здесь, пока не получу ответа от визиря», — сказал Пазаир. «Пойду-ка поброжу вокруг усадьбы Небомона», — объявил Нубиец. Нефрет и Пазаир решили покинуть дом Беронира. Нельзя оставаться там, где вас настигло несчастье. И теперь они довольствовались скромным служебным жилищем, половину которого занимал судебный архив. Если их выгонят и оттуда... Они вернутся в Фиванскую округу. Нефрет вставала раньше мужа, который часто засиживался за работой по ночам. Приведя себя в порядок, она кормила собаку, осла и зеленую обезьянку. Смельчаку, у которого на лапе была ранка, она накладывала мазь из речного ила, обладающую мощным заживляющим действием. Молодая женщина водружала свою медицинскую сумку на спину ослу. Животное, которое прекрасно ориентировалось на местности, само вело ее по запутанным переулкам квартала, где жили ее пациенты. Плату за лечение она получала продуктами, складывая их в корзину, которую северный ветер с большим удовольствием таскал на спине. Бедные и богатые жили здесь вперемешку. Роскошные террасы нависали над жалкими домиками из необожженного кирпича. Просторные усадьбы, утопающие в садах, соседствовали с узкими переулками, запруженными людьми и животными. Люди окликали друг друга, торговались, смеялись, но у Нефрет не было времени на досужие разговоры. После 3 дней борьбы с неясным исходом ей удалось изгнать злокачественную лихорадку из тела девочки, которой овладели ночные демоны. Маленькая больная уже могла пить молоко, сцеженное кормилицей, и хранившееся в сосуде в форме бегемота, сердце ее билось ровно, пульс был нормальным. Нефрет надела на шею девочки цветочное ожерелье, вдела в уши легкие серьги, улыбка пациентки стала для нее лучшим вознаграждением. Когда она устала и вернулась домой, то нашла там беседующих Сути и Пазаира. «Я встретился с госпожой Топини, старшей управляющей ткацкой мастерской Мемфиса. И каковы результаты?» «Она согласилась мне помочь». «Это серьезный след?» «Пока не знаю. Такие иглы используют многие». Пазаир опустил глаза. «Скажи мне, Сути, эта госпожа Топини хороша собой?» «Вполне». «Ваше первое знакомство было только дружеским?» «Госпожа Топини женщина свободная и не чуждая эмоций». Нефрет брызнула на себя духами и налила мужчинам выпить. «Это пиво вполне качественное», — подчеркнул Пазаир, «что вряд ли можно сказать о твоей связи с Топини». «Ты имеешь в виду Пантеру?» «Она поймет, что того требовали интересы следствия». Сути расцеловал Нефрет в обе щеки. «Помните оба, что я герой». Денес, богатый и известный судовладелец, любил отдыхать в гостиной своей роскошной усадьбы в Мемфисе. Стены расписаны цветами лотоса, пол выложен разноцветной плиткой, на которой изображены рыбки, плескающиеся в пруду. Десяток корзин, расставленных на столиках, наполнены гранатами и виноградом. Возвратясь из доков, где он следил за отправлением и приходом судов, Денес любил отведать подсоленной простокваши, запивая ее холодной водой в кувшине из обожженной глины. Он лежал на подушках, в то время как служанка делала ему массаж, а личный парикмахер брил его тяжелое квадратное лицо и подравнивал аккуратную седую бородку. Появилась его жена Нанефер, и Денес прервал беседу со слугами. Его супруга была женщина полная, импозантная, одетая по последней моде. Три четверти состояния, которым располагала чета, принадлежали ей, а потому во время их частых ссор Денес предпочитал ей уступать. Но сегодня они не спорили. Денес был не в духе и пускал мимо ушей возбужденные речи Нанефер, которая всячески поносила налоги, жару и мух. Когда в комнату в сопровождении слуги вошел зубной врач Кадаш, Денес встал и обнял его. «Позаир вернулся», — мрачно объявил гость. У него был низкий лоб, слезящиеся глаза, выступающие скулы и нос в фиолетовых прожилках. Из-за плохого кровообращения он постоянно потирал руки. Кадаш был возбужден, его седые волосы разлохматились. Когда Позаир вел свое расследование, Кадаш и его друг Денес были у судьи под подозрением и пострадали от его нападок, хотя доказать их виновность не удалось. Что произошло? Ведь был официальный рапорт, где говорилось, что Позаира нет в живых. «Успокойся», — уговаривал Денес. «Он вернулся, но вряд ли посмеет предпринять что-нибудь против нас. Тюремное заключение подорвало его здоровье». «Точно ничего не известно», — возразила Нанефер. Она наносила на лицо мазь, которую брала из ложки с ручкой, исполненной в виде фигурки негра с руками, связанными за спиной. «Этот судья очень злобный, он будет мстить». «Я не боюсь, потому что ты, как всегда, не видишь дальше своего носа. Твое положение при дворе дает нам возможность быть в курсе всего, что затевает этот Позаир». Госпожа Нанефер, которая очень умело руководила деятельностью группы торговых агентов, продававших египетские товары в другие страны, занимала посты распорядителя по поставкам тканей и инспектора государственной казны. «Судебная система не принимает в расчет выгоду», — заметила она. «А если он дойдет до визиря?» «Боги — человек твердый. Манипулировать им невозможно. Он не пойдет на поводу у амбициозного судейского чиновника, единственная цель которого — устроить скандал и сделать себе на этом карьеру». Их разговор прервал приход химика Чичи, невысокого человечка с маленькими черными усиками на верхней губе. Он был до такой степени скрытен, что не размыкал рта по целым дням, двигаясь среди людей как привидение. «Я опоздал». «Позаир в Мемфисе», — пробормотал Кадаш вместо приветствия. «Знаю». «Что думает по этому поводу полководец Ашер?» «Он тоже удивлен. А мы-то радовались, когда пришло известие о смерти этого субъекта. Кто его выпустил?» «Полководец не знает. Что он намерен предпринять?» «Он со мной не делился. А план вооружений?» «Все идет своим чередом. Экспедиция состоится?» Ливиец Адафи занимался подстрекательством возле Библоса, но стражники подавили мятеж в двух поселениях своими силами. «Значит, фараон по-прежнему доверяет Ашеру?» «Пока виновность не доказана, властитель не может сместить с должности героя, которого сам наградил и назначил руководить группой инструкторов военного корпуса в Азии». Госпожа Нанефер надела аметистовое ожерелье. «Война часто способствует торговле. Если Ашер начнет военную кампанию против Сирии и Ливии, не забудьте предупредить меня. Я поменяю своих контрагентов и хорошо отблагодарю вас». Чичи поклонился. «Вы забыли о Позаире», — возразил Кадаш. «Один человек против могучей силы. Она его раздавит», — снисходительно заметил Денес. «Будем вести себя хитро. А если он поймет нашу игру? Предоставим действовать не Бамону. Наш блестящий лекарь первым попадает под удар, не так ли?» В своей ванне из розового гранита, куда слуги добавляли ароматизаторы, Небамон совершал по 10 горячих омовений ежедневно. Затем он смазывал яички успокаивающей мазью, и боль постепенно уходила. Чертов павиан, которого водит с собой этот нубиец Кем, почти оторвал ему мужское достоинство. Через 2 дня после его нападения на нежной коже мошонки появилась целая россыпь прыщиков. Опасаясь нагноения, старший лекарь уединился в одном из своих самых красивых поместий, предварительно отменив операции по пластической хирургии, которые были обещаны стареющим придворным красавицам. Чем больше он ненавидел Позаира, тем сильнее желал Нефрет. Она посмеялась над ним, но он не держал на нее зла. Не будь этого жалкого судьи, который стал опасен потому что оказался безмерно упрям, молодая женщина согласилась бы стать его женой. Небомон не привык проигрывать и ужасно страдал от нанесенного ему оскорбления. Его лучшим союзником оставался Монтумес. Ситуация, в которую попал начальник стражи, уничтожив орудие убийства и письмо, заставившее Позаира кинуться на помощь своему учителю, становилась все более двусмысленной. Тщательное расследование должно выявить как минимум его некомпетентность. Но Монтумес, жизнь положивший на то, чтобы с помощью интриг добиться своего поста, отставки не переживет. Следовательно, не все потеряно. Полководец Ашер лично руководил подготовкой солдат, которые ждали приказа, чтобы отправиться в Азию. Маленький, с лицом грызуна, на выбритом наголо черепе, с короткими ногами и торсом, поросшим жестким черным волосом, и пересеченным поперек груди большим шрамом, полководец получал истинное удовольствие, мучая людей, которых он нагрузил мешками с камнями и заставил с этой тяжестью ползать в песке и пыли, защищаясь от вооруженного ножом противника. Побежденных он изгонял без всякой жалости. Офицеры не имели никаких преимуществ, а они должны были демонстрировать свою физическую подготовку наравне со всеми. «Как вам нравятся эти будущие герои, Монтумес?» Начальник стражи стоял, укутанный в шерстяной плащ. Он не любил утренней прохлады. «Мои поздравления, полководец. Половина этих болванов не способна к воинской службе, да и остальные ничуть не лучше. Наша армия слишком богата и ленива. Мы потеряли вкус к победам». Монтумес чихнул. «Вы простыли? Заботы, утомления. А что насчет судьи Позаира?» «Ваша помощь была бы очень кстати, полководец. В Египте никто не может идти поперек закона. Если бы мы жили в другой стране, наши руки не были бы так связаны». «Согласно рапорту, он умер в Азии. Обычная бюрократическая ошибка, в которой виноват не я. Процесс, который Позаир возбудил против меня, ни к чему не привел, и я остался на своем посту. Остальное меня не интересует». «Вам следовало бы быть осмотрительнее. Разве этот ничтожный судья не отстранен от должности? Выдвинутые против него обвинения были опровергнуты. Не следует ли нам вместе поискать какой-то выход? Вы страж, я солдат, не будем это смешивать. Это в наших общих интересах. Мой интерес состоит в том, чтобы держаться подальше от этого судьи. Прощайте, Монтумес, у меня ждут офицеры».